А сколько у тебя друзей, давай посмотрим вместе. И сколько там реальных, ответь сама себе честно. Эти сотни и тысячи разных неинтересных пишут и пишут тебе, даже когда это неуместно. Но ты сидишь в сети, ты ждешь его одного. Ты не хочешь выходить, тебе не нужно больше никого. Тебе интересно, что напишет он и о чем расскажет. И ты поверишь ему, даже если это будет лажа. Ты днем и ночью ждешь, пока он появится онлайн. Ты пишешь ему «люблю», а он ставит новый смайл. Отношения в сети — это новый вид любви. Все те же стоны, крики и куча той болтовни. Вы как полгода знакомы, но уже стоит СП. И вас никто не упрекнет, ведь у вас любовь без Б. Никто не осудит, никто не скажет, что фигня. Ведь теперь у каждой второй есть такая судьба. Детка, не купи, это отношения в сети. Рано или поздно закончатся они. Детка, не купи, это отношения в сети. Придет время и сгаснут огни вашей любви. Детка, не купи, это отношения в сети. Рано или поздно закончатся они. Детка, не купи, это отношения в сети. Придет время и сгаснут огни вашей любви. Словно Ромео и Джульетта в одной поэме. Закованы в сети, закованы в системе. Каждый день испытания и новые проблемы. И не обойтись без истерики, подлой измены. Они поссорятся, а немного позже она напишет. Напишет, что скучает и другого такого не слышит. Напишет, что любит, скажет, что все хорошо. Он ответит, окей, но ему все равно. Ему все равно, что она там о нем думает. Ведь их пути не пересекутся, и он ее не почувствует. Не почувствует ее волос и ее нежных рук. Не почувствует в ее груди сердце стук. Они останутся по разным сторонам одной сети. Они никогда не встретятся и только мыслями в пути. Будут писать «люблю», будут писать любовный текст. Но в жизни останутся бывшими и экс. Детка, не купи, это отношения в сети. Рано или поздно закончатся они. Детка, не купи, это отношения в сети. Придет время и сгаснут огни вашей любви. Детка, не купи, это отношения в сети. Рано или поздно закончатся они. Детка, не купи, это отношения в сети. Придет время и сгаснут огни вашей любви. Детка, не купи, это отношения в сети. Рано или поздно закончатся они. Детка, не купи, это отношения в сети. Придет время и сгаснут огни вашей любви. Детка, не купи, это отношения в сети. Рано или поздно закончатся они. Детка, не купи, это отношения в сети. Придет время и сгаснут огни вашей любви. Детка, не купи, это отношения в сети. Детка, не купи, это отношения в сети.